Иван со своими братьями и главной ратью стоял в Ежелбицах, когда к нему прискакал гонец Заметня с вестью о большой победе. Московский стан наполнился радостью и весельем. Великий князь дал обет построить в Москве храм во имя апостола Акилы, в праздник которого происходила Шелонская битва. Из Ежелбиц он двинулся в Русу. Тут предстали перед ним новгородские пленники. Великий князь обошелся с ними сурово. Некоторым вожакам литовской партии он велел отрубить головы, именно Дмитрию Борецкому, Василию Селезневу, Еремею Сухощеку и Киприану Арбузьеву. Затем несколько знатных людей, в том числе Василия Казимира и Матвея Селезнева, велел отвезти в Коломну и там держать в оковах. Многих других послал в московские тюрьмы, а мелких людей отпустил в Новгород. Из Руса Иван двинулся к устью Шелони и остановился лагерем около Коростына. Меж тем Холмский повоевал западные новгородские волости до самого немецкого рубежа, то есть до Наровы. Теперь московские рати с разных сторон приблизились к Новгороду. Здесь господствовало великое смятение, и раздавались вопли вдов и сирот, оставшихся после погибших на Шелоне. Партия Борецких, однако, пыталась ободрить народ и возбудить его к отчаянной защите. На городских стенах и башнях день и ночь сменялась стража. Готовясь к осаде, начали жечь загородные дома и монастыри. Послали гонца к Казимиру IV с просьбой о немедленной помощи. Но этот гонец скоро воротился. Ливонский магистр не пустил его через свою землю. К довершению бедствий в Заволочье дела новгородские шли так же плохо. Московские воеводы Борис Слепец и Василий Образец на Двине разбили новгородскую рать. Предводитель последний, князь Василий Шуйский, тяжело раненый, едва спасся в Холмогоры. После того жители Двинской земли москвичи привели к присяге на верность великому князю. В самом Новгороде открылась измена. Какой-то упадыш в одну ночь заколотил несколько пушек, долженствовавших защищать стены. Упадыша казнили. Так как в городе собралось еще много людей из окрестных селений, то при великой тесноте открылись болезни, а с прекращением подвозов угрожал близкий голод. Тогда партия мира и союза с Москвою взяла верх и теперь свободно укоряла своих противников в том, что они послушались баб и накликали тяжкие беды на Великий Новгород. Вече решила отправить к великому князю с челобитием посольство из 5 старых посадников и 5 житьих людей, с каждого конца по одному. Во главе их поставили владыку Феофила. Посольство переплыло Ильмень и явилось в московском стане у Коростына. Не вдруг оно было допущено к великому князю, а сначала умоляло о ходатайстве братьев его и ближних бояр, поднося им щедрые дары. По их печалованию великий князь наконец смягчился и велел послам предстать при дочь своей. Смиренно вошли они в шатер великого князя. Тут владыка слезно молил его отпустить новгородцам их вины и прекратить пленение их властей. Иван III милостиво выслушал владыку, согласился немедля остановить кровопролитие и разорение новгородской земли. Переговоры с посольством об условиях мира он поручил вести своим боярам. Несколько дней тянулись эти переговоры. Наконец, 9 и 11 августа 1471 года подписаны были договорные грамоты, которые по буквальному своему смыслу восстанавливали старину и пошлину и почти повторяли статьи Ежелбитского мира при Василии Темном. В них прибавлено только обязательство новгородцев ни которую хитростью не отдаваться за литовского короля и посвящать владыку непременно в Москве у гроба Петра Митрополита. Великий князь возвращал Новгороду завоеванные города и волости. Со своей стороны Новгород обязался уплатить окуп или копейное, контрибуцию, 15 500 рублей деньгами в отчет, а серебром в отвес в 4 срока. Отпустив посольство, Иван отправил в Новгород воеводу Федора Давидовича, чтобы привести к присяге жителей на соблюдение мирного договора. По совершении присяги он двинулся в обратный поход. Таким образом, Иван III на первый раз пощадил побежденных новгородцев и не лишил их вполне самобытности или древнего народоправления. С обычной своей осторожностью он теперь не хотел доводить их до отчаяния и отложил окончательный удар до другого случая. Нетрудно было предвидеть, что таковые случаи не замедлят, и московский князь имел полную возможность выбирать удобный момент. Как была приятна или популярна в Москве победа над Новгородом, показали торжественные встречи, устроенные победителю. Ликующая народная толпа вышла к нему за несколько верст из города, затем встретил его митрополит с духовенством, с крестами и хоругвами, а сын его Иван Молодой с боярами и лучшими людьми ожидал его на последнем ночлеге. В то время как москвичи ликовали, над бедными новгородцами продолжал тяготеть какой-то злой рок. После жестокого пленения и разорения их земли случилось еще новое бедствие. В числе иногородних и сельских жителей, искавших убежище в Новгороде от неприятельского нашествия, было очень много семей, бежавших из сожженной Русы. По окончании войны они сели на лодки и поплыли озером к своему родному пепелищу. Вдруг на Ильмене поднялась страшная буря с вихрем, разметала лодки и потопила большую часть народа. Говорят, тогда погибло до 7000 человек. В самом Новгороде затем произошло несколько пожаров, которые свирепствовали с особой силой и произвели страшное опустошение. В следующем, 1472 году, Феофил приехал в Москву, здесь был поставлен на архиепископа и упросил великого князя отпустить пленных новгородских бояр. В том же году или в начале следующего совершилось в Москве важное по своим последствиям событие — брак великого князя с Софьей Палеолог. Первая супруга Иоанна, Мария Борисовна Тверская, скончалась еще в молодости, в 1465 году, причем прошла темная молва об отравлении ее одной приближенной женщиной. Спустя около 2 лет после того началось сватовство великого князя за греческую царевну. После завоевания Константинополя турками младшие братья последнего византийского императора, деспоты Димитрий и Фома, еще некоторое время держались в Марее, но вместо взаимной поддержки они истощали остаток своих сил в междоусобной борьбе, и потому владения их скоро сделались добычей турецких завоевателей в 1460 году. Димитрий покорился султану Магомету, отдал ему в жены свою дочь и жил потом его милостями, а деспот Фома, оставив свою семью на острове Корфу, удалился в Рим, мечтая найти здесь не только убежище, но и помощь для обратного завоевания своих бывших владений. Папский престол в то время занимал известный гуманист Пий II, Эней Сильвий Пикколоминь. Он радушно принял Палеолога, оставшегося верным Флорентийской унии, и определил ему значительную пенсию. Фома со своей стороны принес Риму в дар драгоценную святыню, именно главу святого Андрея, увезенную им из Патроса, которую римское духовенство встретило с великим торжеством и положило в базилике святого Петра. К этой святыне деспот потом прибавил еще другую — руку святого Иоанна Крестителя. Фома Палеолог производил на римлян симпатичное впечатление величавой и красивой наружностью и оттенком печали на своем челе. Его окружал небольшой греческий двор, во главе которого стоял вельможа Траханиот. Известные кардиналы из греков Исидор и Виссарион своим участием облегчали ему горечь изгнания и чужбины. Пий II усердно проповедовал крестовый поход против турок и даже хотел лично принять в нем участие, но вскоре умер в 1464 году, а в следующем году скончался и Фома Палеолог, в то самое время, когда он с нетерпением ожидал к себе свою семью, которая по его приказу оставила Корфу и высадилась в Анконе.